В-третьих, молодое тело и мозги вечно сбивались на воспоминания о вчерашнем вечере и сладких губах Али. Но это даже хорошо, а то совсем кукухой можно поехать от всего остального. Вчера мы поели пирожных в простенькой кафешке и гуляли до поздней ночи, пока не замерзли и не укрылись вдвоем во флигеле. Вообще, можно было бы устроить девушке и более романтический и комфортный вечер. Благо, средства позволяли. Но я ее мало знаю и не в курсе, насколько хорошо она умеет хранить секреты. Это Алексею дай волю, и он уже расхвастался бы налево и направо. Сейчас показывать то, что у меня неожиданно появились деньги, не лучшая идея. Даже минус 8 баксов на простую одежду для Гарри, двадцатка за съем грузовичка, плюс еще горючее, сейчас это не траты. Я за пистолет и квартиру отдал в несколько раз больше. Но даже такое вызовет вопросы, пока мы не прикроемся какой-то законной деятельностью. В Вирджинию мы втроем доехали без приключений. Я вдоволь налюбовался восточным побережьем, так как половина дороги проходила рядом с океаном. Бушующая Атлантика в конце осени представляет собой величественное зрелище. Белый песок и высокие волны вдалеке от берега – успокаивающая картина. На пустынных участках шоссе, где полиции почти не было, мы менялись, хотя мне было ехать сложнее. Права на грузовое авто, а их уже требовали в некоторых штатах, были только у Мишки. Мне водить было сложнее, из-за топорного управления, зато ничего непривычного. Городок, в котором нас ждал брат Вити, назывался Бакханнан. Мы остановились около телефонной будки, и я позвонил нашему контакту. «Слушаю», голос был изменен в трубке и звучал слегка надтреснуто. «Мы на месте. Витя звонил сегодня, да. Не парьтесь ни о чем. Подъезжайте к ферме на Роуф-стрит 9. Я буду ждать там. Все на мази». Я повесил трубку. Не хочу казаться сухарем, но такой бравурный настрой, как у брата Громова, я не приветствую при серьезном деле. Фермы в Бакханнане, как и в любом небольшом городке Западной Вирджинии, начинаются сразу за городской чертой, а если городской округ небольшой, то некоторые участки попадают и внутрь него. Местные власти добирают таким способом нужное количество населения, чтобы выбивать финансирование. До одной из таких ферм мы доехали буквально за 15 минут. Могли и быстрее, но уже вечер, некоторые указатели еле освещались фонарями, поэтому пришлось поплутать. Большие деревянные ворота нам отворили двое заросших бородатых парней в рабочих комбинезонах. Белые, обгоревшие, типичные редники. Для этого пришлось назвать, что нас ждет Николай, и добавить его фамилию. Один из ковбоев при этом презрительно сплюнул на землю и забубнил ругательство под нос. Что-то про русских и сложные фамилии. Неудивительно. Тут южные штаты уже совсем недалеко. А там вообще не то, что иностранцев, так и своих же американцев с северных и западных штатов особо ни во что не ставит. На севере Америки иногда говорят: «Хочешь узнать, что такое высокомерие? Поезжай на юг». Нам указали на склад фермы, освещенный редкими фонарями, метрах в 50 от ворот, и Мишка направил туда «Шевроле» мимо свинарников и курятников. Подпрыгивая на ухабах уже размытой грунтовки, грузовичок подкатил к открытым дверям склада, который по совместительству был и гаражом. Около проезда стояли трое человек, двое из них – редники в возрасте. Одному лет 40, другому под 50, со скидкой на бороды. У того, что помладше, винчестер, закинутый на плечо. А вот последний явно был братом Вити. Слишком не вписывался в компанию. Молодой, около 30, худой, комбинезон на нем смотрелся как мешок. Я вылез из грузовика и застегнул пальто. Старший смерил меня взглядом и усмехнулся в бороду. Похоже, зря я заморачивался насчет внешнего вида. Алекс привез нам грузовик отличного виски на праздник, бодро выдал Коля и протянул мне ладонь. «Николай, а это Гленн и Трамбли». Я пожал протянутую руку, затем поздоровался с владельцем фермы. Он говорил сдержанно и несколько свысока. «Посмотрим, отличный или не отличный. За вонючее дерьмо я платить не стану». Он сплюнул на землю и пошел к грузовику. «Открывайте. Посмотрим, что тут у вас». Мишка уже расшнуровывал тент. Они с Колей откинули его наверх, и Рощупкин достал один ящик. Старший, Гленн, вытянул одну бутылку, крутанул сургуч и со слабым хлопком вынул пробку. Приложился к горлышку, крякнул и посмотрел на меня. «Неплохо. Это очень хороший товар», — сдержанно прокомментировал я. «Поверь, уж я разбираюсь», — усмехнулся Гленн, и отправил бутылку в глубокий нагрудный карман комбинезона. «Берем». «Сколько?» 35 баксов за ящик. «Слишком круто», — покачал он головой, Я такое возьму даже тут по 23, и придется сверху накидывать процент копам, которые с тобою в доле. Серьезно, изобразил я удивление, дороговато выйдет, а здесь сразу и целая машина, а вас тут никто не крышует, вклинился второй, 40-летний рядник. Тут, нет, приехали тут же обратно, особо не светимся, проблемы нам не нужны, но нам тоже не с руки сюда кататься, чтобы выручить всего четверть сотни на ящик, нам еще своим вик отдавать, прибрехал я, в самом деле, они же знают о том, что мы вольные артисты, так и пусть думают, что кто-то более крутой поставляет нам алкоголь, а то чего доброго узнают, что мы совсем одни и нехорошие мыслишки могут полезть в ковбойскую горячую голову, вон как этот трамбли принял стойку, прямо как гончая, ну, хорошо, сойдемся на 28-30, и мы привезем еще по такой же цене, поднимать пока не будем, пока, выделил это слово рядник, к началу сухого закона все поднимется в цене, ты и сам это понимаешь, но если мы будем работать так и дальше, то ломить цены не станем, и сможем привозить больше, к концу месяца 3 грузовика сразу, в этот момент Мишка не выдержал и поглядел на меня с удивлением, мол, как это мы такое провернем, но это уже мои заботы, потом все объясню ему и Вите, рядник задумчиво почесал бороду, а затем, по рукам, Глен плюнул в ладонь и протянул мне ее, все понятно по жесту, эмигрант из Англии, может, не в первом поколении, но говорит чисто, несмотря на внешний вид и развязность. Короче, повторил я его жест, и мы скрепили получившуюся сделку рукопожатием. Я удержал его руку в своей и добавил, и мы хотим купить сок. Какой? Уже более дружелюбно спросил владелец фермы. Виноградный, в хороших бочках, чтобы я сам проверил их, грузить машину под завязку. Во сколько нам это обойдется? Глен смерил наш «Шевроле» глазами и сходу посчитал. Ему легко. Он всю жизнь этим занимался. 20 бочек по 13 галлонов. Больше не утянете. База у вашего «Шеви» обычная. 4 бакса за бочку, и по 6 за сам сок. Дам дубовую тару, другой не осталось, извини. Здесь даже не буду торговаться, не проси. Это цена по массе. По массе, это значит оптом. Если перевести на нормальный язык, я быстро произвел в уме подсчет, $120 за почти 1000 литров сока и 80 за тару, вполне приемлемо, цены в газетах я изучил заранее и понимаю, что Глен не выкручивает мне руки, идет, нужна будет помощь в погрузке, парням накинешь по паре баксов, рядник кивнул на тех, кто открыл нам ворота, и они помогут, тогда начнем, выгружаемся. Трамбли отложил винчестер на бочку и пошел помогать Мишке. Я посчитал это хорошим знаком. Остатки напряжения почти ушли, и я сам отошел в сторону, расплачиваясь с Гленом. С вычетом нашей покупки в сухом остатке за сделку на руки вышло почти $1000, а это уже приличная сумма. Плюс деньги, оставшиеся от налета. Можно разобраться как с моими, так и с долгами парней. Но у меня были другие планы на этот счет. Эта штука вечно зеленых. Наш стартовый капитал, который надо было успеть прокрутить до одного значимого события в Америке, которое уже идет, на обратном пути двигались в более приподнятом настроении. Под тентом плотно расположились 20 крепко законопаченных дубовых бочек с виноградным соком. На федеральную трассу до Нью-Йорка выскочили быстро и там уже понеслись по пустой дороге, освещаемую только светом фар. Мишка за рулем, а мы с Гарри рядом. Я уже почти расслабился, когда сзади нам посигналили большой осветительной фарой, в зеркале заднего вида несколько раз блеснуло, и Мишка с досадой протянул. «Полиция, как бы сказал в этой ситуации Витя, если бы поехал с нами?» Приплыли. Глава 14. «За все надо платить». Действительно, нас стремительно нагонял фордик помощника шерифа. «Тормози на обочине», — скомандовал я Мишке. «Да понятное дело, все равно догонит, даже не груженных. Что с деньгами?» — спросил Гарри. «Держи, прячь за мое сиденье, там есть потайной ларь, клади бабки туда». Пришлось раскорячиться в тесной кабине. Тут и так трое еле помещаются, мы с американцем чуть ли не друг на друге сидим. А здесь мне пришлось вплотную лезть к лобовому стеклу, чтобы Гарри отогнул сиденье и завозился с тайником. Там защелку на себя. «Ага», — запыхтел ветеран, — «есть, все, не отсвечиваем, морды кирпичом». «Чего?» — не понял Рощупкин, а тем более Гарри. Говорю, сидим не напрягаемся, как ни в чем не бывало. Свою пушку я оставил, кольт легален, все документы на него у меня при себе, но под ложечкой засосало. Чего им надо тут за городом, ничего вроде не нарушили. Грузовик остановился на обочине, скрипнув тормозами. Перед нами наперерез закатил полицейский форт. Белые надписи на бортах, осветительная фара прожектор, который нам сигналили полминуты назад. Это они как-то странно стали. В душу закралось неприятное предчувствие, и я запустил руку под полу костюма. Помощник шерифа, молодой, лет 30, светловолосый парень, вылез из авто и на ходу надел фуражку, покручивая в руке дубинку. Он подошел к нам, провел своим жезлом власти по капоту Шеви и постучал дважды в дверцу. «Выходим. Что-то случилось, сэр?» – вежливо поинтересовался Миша. «Посмотрим. Выходим», – отрезал помощник и махнул дубинкой в нашу с Гарри сторону. «Вы тоже. Наружу. Торнстон, не спускай с них глаз. Есть, сержант», – подал голос патрульный помоложе и требовательно обратился ко мне. «Прошу вас покинуть машину, сэр, и вашего товарища, а это уже Гарри». Мы молча выгрузились на свежий воздух, от озера неподалеку веяло прохладой. Вдалеке виднелись огни пары машин. «Я, помощник шерифа Барнс, откуда едете, парни?» — поинтересовался служитель закона. «Из Бакханнана. Куда держите путь?» «В Вашингтон», — не моргнув глазом, ответил я за всех, сходу назвав другой город на этом направлении автострады. Помощник шерифа сузил глаза, внимательно разглядывая мое лицо. «И что везете?» «Документы», — рука требовательно протянулась к Рощупкину. Мишка отдал бумаги Барнсу, но тот лишь скользнул по ним глазами, что не укрылось от меня. «Что-то здесь не так», — взгляд помощника шерифа остановился на мне, смерил мое пальто и костюм. Затем он отправил Мишкины документы в нагрудный карман, к удивлению всей нашей троицы. Я только собрался ответить насчет груза, как он резко скомандовал, расстегнув кобуру и достав револьвер. Руки на капот положили все трое. «В чем дело, сержант?» — возмутился Мишка, но тут же получил удар дубинкой под колено. «Живо!» Все трое положили руки на капот, дважды повторять не буду. Сам себе противоречил фараон. Мы, скрежеща зубами, повиновались. «Брандт, обыщи этих двоих. Должен сказать, молодой, которого, получается, звали Брандт Торнстон, обыскивал нас очень сноровисто. Он достал из нагрудного кармана мои документы, а затем его руки остановились на кобуре под пальто. Это что тут того? Сержант, посмотрите, у этого ствол. Здесь кольт. У меня есть разрешение», — громко и внятно проговорил я. «Так-так», — криво усмехнулся помощник шерифа. «Разрешение? А разрешение на торговлю алкоголем в этом штате у тебя тоже имеется? Не напрягайся, отвечу за тебя». «Нет, здесь не торгуют бухлом, парень». Я лишь покачал головой и ответил: «Мы везем сок в бочках. Ничего противозаконного, сэр. Мы простые коммерсанты». «Да ладно, а виски вы поблизости не толкали сегодня?» Торнстон тем временем развернул мое эмигрантское удостоверение и прочитал: «Алекс, Алексей Соколов, русский, эмигрант. А во, русские повадились толкать бухло в моем округе. А ты знаешь, что за это полагается, штраф или тюрьма?» — изгалялся Барнс. «Я не знаю, о чем вы говорите, сэр». Я старался произносить все как можно более спокойным тоном. Не хватало еще, чтобы они начали обыскивать машину и нашли деньги. Кто его знает, как тогда все повернется. Лучше бы нам попались какие-нибудь грабители, ей-богу. Нас бы не стали обыскивать, а я уже открыл бы огонь на поражение. «Все ты знаешь, русский. Ты продал виски Глену и его компании. Эти уроды уже достали меня своим неуважением», — злобно прогудел Барнс. «Вот оно в чем дело. Похоже, нас или сдали, или срисовали. Вопрос только, когда и как. Вот тебе и поездочка». «Сэр, с документами на кольт все в порядке», — удивленно произнес молодой напарник злобного копа и поднял на меня задумчивый взгляд. «Этот паренек, похоже, еще не до конца тупой и не испорченный. Это ерунда», — отмахнулся Барнс. «Если я обыщу машину, я точно найду что-нибудь противозаконное, у меня на такое чуйка». По двусмысленному намеку помощника шерифа было понятно, что если он захочет, то подбросит нам в Шеви что угодно. Дело принимало скверный оборот. «Сэр, у этого при себе только справка на восстановление документов», — подал голос Торнстон, достав и развернув документы Гарри. «Черт возьми, какая еще справка?» — раздраженно проговорил помощник. «Я уже понял, что весь этот спектакль был разыгран только для того, чтобы развернуть нас лицами к грузовику и обыскать. Служитель закона изначально не собирался нас отпускать. Он бездомный, сэр». «А как бездомный?» «Значит, скорее всего, ворюга. Логика, конечно, у этого Барнса. Я не преступник, сержант, глухо проговорил Гарри. Что ты сказал, Шваль? Я давал тебе слово и я разрешал говорить тупому бродяге. Внезапно разъярился Барнс и с размаху полоснул дубинкой по спине ветерана, а затем добавил дважды по ногам. Гарри упал на колени, не ожидая такой подлости. Еще один удар прилетел по плечу. «Что ты делаешь?» – заорал Мишка, отходя от капота. Лицо его побагровело от бешенства. «Не выдержал мой правдолюбивый друг. Закрой рот и встань обратно». В исступлении взвизгнул Барнс и направил револьвер на Рощупкина. «Живо! Торнстон, держи их на мушке. Вы оба, на колени. Руки за голову, руки за голову!» «Я сказал!» – заорал на нас младший патрульный. И мы с неохотой бухнулись коленями в грязь на обочине. «Вы действуете незаконно, сержант», — проговорил я. Внутри клокотала злость. Я прямо физически чувствовал, как и Мишку рядом распирает ярость и готовность кинуться на полицейских. Но мы были безоружны. «Я здесь закон, вы меня поняли», — брызжа слюной, кайфовал Барнс. Видно было, что ему доставляет это удовольствие. И он начал пинать упавшего на землю Гарри. «Где бухло, вы знаете?» «На чьей вы территории?» «Мы не бутлигеры», — сипло протянул Гарри, тут же оборвав свою речь из-за удара носком ботинка под дых. «Врешь, сволочь, это мой округ. Где бабки? Оставь его, мы просто купили сока», — закричал Мишка. Барнс снова направил ему ствол в лицо. «Открой рот». «Что?» «Я сказал, открой рот», — с гадской ухмылкой наконец-то перестал орать помощник шерифа. В глазах у Мишки гнев сменился на ужас. Он открыл рот, и полицейский запихнул туда короткий ствол револьвера. Было слышно, как по металлу клацнули зубы. Это уже форменный беспредел. Барнс развернулся ко мне. «Ну что, ты же у них главный, где бабки? Я начну с него, затем грохну этого бродягу, а потом примусь за тебя, если не скажешь». Сердце колотилось в груди. Если бы я мог, то разорвал бы Барнса голыми руками. Ярость буквально застилала глаза красной пеленой. «Мы сейчас стоим на обочине, под прикрытием длинного шеви. Ночь. Свидетелей нет. Нас тут грохнут, машину спалят и все. Или вообще заберут себе, а трупы сбросят в озеро. Если этот урод творит подобное, то чувствует безнаказанность. А его напарник на побегушках молча все это наблюдает. Значит, видит уже не в первый раз. Ошибался я насчет молодого. Тоже гнилой. Я твердо проговорил. Отпусти нас, и мы договоримся. Я не договариваться сюда приехал. Ублюдок ты тупой. Бабки на капот и валите, пока я не перетряхнул всю машину. И больше не появляйтесь здесь, считайте это предупреждением. Значит, ехали они по нашу душу вполне себе осознанно. Да это и без лишних пояснений было ясно. Вдалеке показался свет фар автомобиля. Сержант, мне кажется, или... Что такое, Торнстон? Я сказал тебе делать все как договор. По-моему, это наши, облизнул губы от волнения молодой, все равно держа нас на мушке. Барнс ненавидящим взором посмотрел на меня еще раз, а затем прищурился в сторону подъезжающего авто. Револьвер изо рта Мишки он вытащил. Я увидел, что Рощупкина явно мутит. Авто остановилось на обочине рядом с грузовиком. Дверцы неспешно хлопнули, выпуская двух полицейских. Один из них, в высокой фуражке с бляхой, сияющий до блеска в отсветах фар, крупного телосложения, с сединой в волосах, подошел к нам. «Что тут происходит, сержант?» «Шеф, поймали бутлигеров», — с готовностью отрапортовал Барнс. При задержании этот оказал сопротивление, он указал дубинкой на стонущего в грязи Гарри, а у этого был при себе ствол, а это уже про меня. «Это неправда, сэр», — тут же возразил я. «У него нет документов, шериф Тагерт», — с готовностью затараторил младший коп, тыча в Гарри. «Молчать, Торнстон, я не давал вам слова», — шериф округа говорил тихо и спокойно. Но оба наших истязателя замолчали мгновенно, будто пластинку из них вытащили. В голосе местного главы полиции чувствовалась сила и превосходство. Он медленно обвел нашу троицу глазами и задал новый вопрос. «Разрешение на оружие есть?» «Да», — я с готовностью кивнул, изображая самого что ни на есть законопослушного гражданина. «Шериф, тут какое-то недоразумение. Мы везли сок. Нас с кем-то спутали. Он», — я указал на Гарри, «подрабатывает у нас и восстанавливает свои утерянные документы. Это законопослушный гражданин, который воевал в Европе и проливал кровь за страну». Шериф прищурился и с удивлением осмотрел лежащего в грязи нищего. Затем протянул руку. «Разрешение на оружие». Торнстон услужливо подал бумаги, а шериф, бегло просматривая их, обратился уже к Гарри. «Документов нет, говоришь, нет», — медленно покачал головой ветеран. «Где воевал?» «Компания на Марне. Был под Сен-Миэлем. Потом комиссовали», — с трудом проговорил Гарри, начиная медленно выгребаться из грязи и поднимаясь на четвереньки. «Кто был заместителем начальника по тылу под Сен-Миэлем?» «Криксон. В какой госпиталь попал?» «Третий восточный в Мызё. ХМ главврача помнишь? Вудс, храни его Господь. Благодаря ему я и жив». «Мне показалось», или шериф слегка кивнул, и его выражение лица на долю секунды смягчилось. Властным жестом шеф полиции протянул руку к Торнстону. «Где их остальные документы? Живо сюда! А вы, сэр, встаньте, это он Гарри». Младший коп пулей метнулся к капоту нашего грузовичка и принес все необходимое. Барнс тоже нехотя вытащил из нагрудного кармана документы Рощупкина, за что был награжден подозрительным взглядом шерифа. Тот начал изучать бумагу ветерана и снова обратился ко мне. «Что везете и куда?» «Виноградный сок, в Вашингтон», — с готовностью ответил я. «Виноградный сок, хах», — лишь усмехнулся шериф Тегерт и кивнул своему молчаливому спутнику. «Джон, проверь грузовик». «Есть, сэр». Спутник местного начальника полиции заслуживал особого внимания. «Если бы мне дали выбор, против кого выступать, я бы выбрал Барнса, а не этого молчаливого громилу». Абсолютно отсутствующее выражение лица и холодный взгляд. Ноль лишних слов. И ощущение опасности от человека. «Вы проверяли груз, Барнс?» Спокойно проговорил Тегерт, попутно шелестя нашими документами. «Сэр, мы получили наводку», — неуверенно заговорил наш истязатель. «От кого, Барнс?» Глаза шерифа поднялись и пригвоздили помощника. «Сэр, я...» — запнулся Барнс. «Шеф, здесь виноградный сок с фермы Глена Уолберга», — раздался голос помощника шерифа, который уже откинул наш тент и залез внутрь. «Глен Уолберг, значит...» — кивнул сам себе шериф. «Понятно. Знать бы и нам, что означает это понятно. Мужик явно что-то задумал. Открой бочку, Джон». Жаба внутри меня шевельнулась, но тут же затихла. Не до этого сейчас. Тут бы выпутаться. Джон спрыгнул снова на дорогу. Обошел кузов Шеви и забрался на подножку кабины, затем взгромоздился почти на крышу и завозился с бочками, которые стояли в самом конце. Подлез куда-то. Послышался звук, будто в забиве дубовой тары зачищают ножом край. «Он что, тесак с собой носит?» Потом глухой удар. Пауза. «Сок, сэр. Я выбрал бочку из середины, ближе к концу». Шериф кивнул и скомандовал. «Барнс, Торнстон, вы оба можете быть свободны». «Но, сэр, Барнс, вы меня раздражаете», — как от мухи отмахнулся шериф. «Если вы не исчезнете сейчас, я дам знать. Вы поняли кому? И тогда меня уже ничего не остановит от того, чтобы подписать ваш рапорт об увольнении. Никакие родственные связи меня не остановят. Надо знать свое место. Вы должны были сообщить о подозрительном грузовике мне, а не отправляться самим без предупреждений, подвергая опасности патрульного Торнстона». «Торнстон». «Да, сэр. Я объявляю вам выговор с вычетом из жалования. С завтрашнего дня вы будете нести службу с другим напарником. Вы оба свободны. Чтобы через секунду вас двоих тут не было». Оба полицейских моментально ретировались, напоследок бросив на нас откровенно враждебные взгляды. «Дай им волю, пальцами бы по горлу провели», чтобы подкрепить жестом свои угрозы. А вот я немного успокоился, хотя нервы все еще были натянуты как струна. Но теперь, по крайней мере, никто не тыкал нам стволами в лицо и не метелил с садистским упоением. Все более-менее стало понятно. Барнс тут чей-то ставленник. Возможно, даже бандитов местного разлива. В таких глухих штатах, где каждый друг другу сват, брат, крестный или еще кто-то, разница между теми, кто совершает преступления, и теми, кто ловит бандитов, часто заключается лишь в дороге, которая разделяет их дома на улице. И Барнс явно много на себя берет. Говоря простонародно, зарывается и чересчур верит в свою безнаказанность. Чувствую, у него будет отдельный разбор полетов с начальником. Да и шериф Тегерт хитер. При Торнстоне не стал лепить выговор тому, кто уговорил его на это черное дело. Вбивает клин между теперь уже бывшими напарниками. Разделяй и влавствуй. Судя по всему, все дела в этом городке идут под крышей самого шерифа Тегерта. А Барнс подбил Торнстона пощипать бутлегеров в одно рыло и поиграть в плохого копа-гангстера. Забыв про главное правило – дать помочить клювик людям побольше и поважнее. Шериф проводил взглядом удаляющуюся патрульную машину. За это время его помощник уже выбрался и стал рядом. В руки громилы напарника шерифа перекочевал со спины полицейский винчестер. Аргументный аргумент, если мы вдруг решим выкинуть какую-нибудь шалость. Тегерт повернулся ко мне и протянул наши документы стопкой. Гленн Уолберг торгует привозным виски из-под полы и исправно платит за это. Но вы, господа, я так понимаю, новые люди в этих краях. Меня о вас никто не предупреждал. Поэтому, я так подозреваю, вы работаете самостоятельно. Или организация, которая вас прикрывает, небольшая. Что вы забыли на этой земле? Стальные глаза посмотрели на меня, и шериф слегка наклонил голову, ожидая ответов. Мы частные предприниматели, шериф. Нам нужен стартовый капитал. Мы не собирались мешать другим торговцам в этом городе. Это хорошо, потому как в таком случае вы помешали бы и мне. А я этого очень не люблю. Но риск – дело благородное. И риск в бизнесе я уважаю. При этом шериф задрал голову в звездное небо и завел руки за спину, будто задумавшись. Ага, понятно, к чему идет дело. Шериф, возможно, мы могли бы как-то заплатить налог с нашего бизнеса. Напрямую в страховой фонд полиции округа. Он лишь усмехнулся на эту реплику и произнес. По сотне с грузовика. И если с вами будут хоть какие-нибудь проблемы, то... И он пожал плечами. Этот жест мог означать все что угодно. Отсядете в тюрьму, да вас притопит в озере так, что никто и не найдет. Вон оно как красиво блестит в лунном свете. Но все было и так предельно понятно. Это справедливая цена, кивнул я как можно дружелюбнее и улыбнувшись. Очень приятно иметь с вами дело, шериф. По здравому рассуждению я решил, что мы явно не в том положении, чтобы торговаться. Тегерт потер указательный палец большой в воздухе и многозначительно показал на наш шеви. Я понял все без слов и поднялся с колен. Прошел под прицелом винчестера Джона к кабине, залез в тайник и достал необходимую сотню, быстро отсчитав деньги там же. Не стоит показывать гринбеки полиции, а то вдруг их расценки поменяются. Пачку вечно зеленых принял Джон, смяв их пополам и отправив в нагрудный карман, не сводя с меня дробовика. Лицо его при этом оставалось каменным, как у статуи. Наши контакты с вами прекращаются. Деньги будете отдавать Гленну Уолбергу. С ним я разберусь сам. Почему он мне ничего не сказал? На первый раз, будем считать, конфликт исчерпан. Вас никто не тронет. В ваших интересах, чтобы мы больше не встретились. Возите с собой что угодно, тем более на границе штата бывают мелкие грабители. Но от вас не должно быть проблем. Все понятно? Пробасил тем же ровным и безразличным тоном шериф. Мы все уяснили, сэр. Проваливайте. А вот это интересная информация. Похоже, Коля до конца не в курсе, как все делается у Глена, а Редник нам ничего не сказал, и мы чуть ли из-за этого не встряли. Ну ничего, я эту пометочку на будущее оставлю, или тут у них, местных ковбоев, так принято, сомнительная, но интересная схема. Еще один фактор в пользу того, что тут торговля под местными, а не под итальянцами или ирландцами. Разделяй и властвуй. Я окончательно уверился, что Вирджиния опасная, но прямо-таки золотая территория для таких одиночек, как мы. Похоже, местная система слияния бутлегеров и полиции представляет из себя настоящее сито. Множество мелких поставщиков постоянно приезжают сюда. Кто остается делать дела на таких вот жестких условиях, тот и молодец, но товар и его количество строго отслеживается и контролируется. При таких условиях в любом случае поток алкоголя будет. Зато крупная рыба сюда не суется, встречая организованный отпор со стороны закона и фермеров-бутлегеров, которые привыкли палить во все подозрительное, защищая свое. Организованная преступность любит все контролировать сама, а тут придется слишком распылять свои силы. Мы помогли Гарри усесться в кабину и начали грузиться сами. Мишка выглядел напряженным и побитым, как собака. Мой кузен тоже был врачом в Третьем Восточном и служил с Вудсом, спокойно проговорил Тегерт, стоя около двери нашего «Шевроле». «Сэр». Гарри хмуро поднес негнущуюся руку к козырьку грязной кепки. Шериф кивнул, и мы в полном молчании начали грузиться в «Шеви». Джон, уже проходя мимо, остановился на минуту и пристально посмотрел на Гарри, а затем перевел взгляд на меня. Сейчас, вблизи, я рассмотрел большой шрам от ожога, уходивший через висок полисмена под его фуражку. Стандартная такса – $200. Учтите это. Если бы не выходка Барнса, вы постоянно платили бы полную стоимость. Вам повезло, но порядок есть порядок. Отстегиваю все, проговорил Джон и зашагал в ночи к полицейскому фордику. Мы двинулись в сторону Нью-Йорка, обеднев на $100, но приобретя кое-какие договоренности с копами в одном из округов Западной Вирджинии. Правильно говорят, в криминальном мире все всегда всплывает наверх, и оставаться в тени постоянно не получается ни у кого. В Бакханнане нам, к сожалению, это не удалось. Хорошо, что до Нью-Йорка отсюда далеко. И тем не менее, первые большие деньги у нас в кармане. Глава 15. Ферзь под ударом. Штука баксов. Мишка даже забыл, что ему прошлой ночью съездили дубинкой по ногам и чуть не пристрелили. Витя кивнул, закуривая. Нормально. Нормально-то нормально, только меня чуть не грохнули. И Гарри едва не забили насмерть. А нет, не забыл ничего Рощупкин. Все помнит. Можно раздать долги и не вспоминать про эту историю. Пожал плечами Громов и посмотрел на меня. Ну да, это же в первую очередь у меня огромный долг. Сейчас мы действительно могли его закрыть. Вдобавок отдать Мишкины 40 долларов ирландцам. А если сбросить грязные стволы, так и еще будет. Плюс в нашем подвале тонна виноградного сока в бочках. Тоже деньги. А через пару месяцев будет бормотуха, которую можно будет толкнуть в подпольные бары, когда введут сухой закон. Блин, я прямо вижу много девок. Мечтательно задумался Мишка. Удивительный он человек, меняется как артист на глазах. Кстати, драматизма ему не занимать. Еще бы выдержки побольше, и было бы совсем замечательно, но это придет с опытом и возрастом. Вообще-то, у тебя есть Дина, подколол его я. Так я это просто к слову, смутился друг. А я вижу почти 4 Форда, все-таки Витя тоже позволил себе помечтать, с усмешкой затянувшись сигаретой. А что видел я, даже не знаю. Выкупленные дома на Брайтон-Бич, суповые кухни для мигрантов из России, рабочие места, ну и хорошую жизнь, чего уж греха таить, не только же о других думать. Наверное, во мне говорили сразу две стороны. Одна меркантильная, желающая красивые сверкающие и мощные машины в гараже у своего особняка, а другая, что-то сделать для русской общины в этой стране. Домой, в Союз, мне путь закрыт по понятным причинам. Мы уже эмигрировали. Если вернусь обратно, а точнее, вернется мой реципиент, то предугадать его судьбу невозможно. Там вообще сейчас идет гражданская война. Почему мне хочется чем-то помочь соотечественникам? Тут тоже есть и добрая воля и расчет. Они, моя потенциальная поддержка, с которой проще найти общий язык. И это мое внутреннее желание. Сколько еще мне здесь отмерено? 50, 60 лет? В теории я могу прожить самую долгую жизнь на свете. И хотелось бы окончить ее с большой пользой и, наверное, подойдет слово «интересно». Вслух же я произнес. Я вижу наш стартовый капитал для серьезного бизнеса и больших денег. Подвел я сухой итог нашим мечтаниям. Действуем пока что так же. Не высовываемся лишний раз. Послезавтра мы едем на закупку виски и сразу в ночь в Вирджинию. Обратно тоже едем с соком. Нам надо заполнить наш склад. Гарри как раз оклемается. Миша, ты на работе. А то уже часто пропадаем. Будем хотя бы меняться. За руль сядет Витя. У него теперь есть права. Кстати, поздравляю. Все отсалютовали кружками Громову, который стал обладателем заветных корочек на грузовик. Пока мы были в отъезде, бухло покупаем в этот раз легально, подчеркнул я для своих друзей и убедился, что они поняли. Рощупкин кивнул, но тут же вклинился в мою тираду. Да ясно все, только я сейчас не на работу. Надо будет заскочить к Дине. Ты как раз напомнил, у нее опять какие-то претензии ко мне. Капризничает, вздохнул Мишка и затем уже оживленно добавил. Кстати, ты слушал новость? Штормайера грохнули. Он что-то делал в Нижнем Бронксе. Поговаривают, что его застрелили конкуренты, когда он там продавал дурь. Серьезно, удивился я, сделав вид, что слышу об этом впервые, он еще и ею приторговывал. Ну слушок такой есть, утвердительно кивнул Витя, Козель был очень недоволен. Даже нет, он рвал и метал, но скорее бесился от того, что это случилось в Бронксе, и тем, что Штормайер ему не отстегивал процент со своих делишек. Ищут концы, а полиция сейчас в напрягах с Горским и его ребятами. Об этом тоже судачит на каждом углу. Новый шериф Бронкса – сатана во плоти. И поэтому фараоны сейчас боятся подставиться. Поэтому сидят тихо и делают вид, что и знать не знают, кто такой Горский и все его подручные типа Козеля. А как, звучит цинично, но это я удачно тогда на Штормайера нарвался. Минус один говнюк, но это ерунда. Главное, что сейчас местные бандиты в непонятках, что происходит. Плюс, когда Гарри случайно угробил копа, получается, что это совпало с новым назначением шерифа. И сейчас у Горского забот полон рот. Вполне возможно, что наши дела будут дольше оставаться незамеченными. Интересно, как это все скажется на ирландцах. Я уже начал грешным делом подумывать, как им устроить такую подляну, чтобы полиция, русская группировка и ирландская банда сцепились в Бронксе. А то получается, что сейчас ирландцы пусть в небольшом, но выигрыше. Они на окраине, у них голова про убитого бойца не болит. А моим парням эту информацию знать не нужно. Пусть случай со Штормайером будет моим личным секретом, который я унесу в могилу. Да, наша жизнь как карточный домик. Толкнешь одну карту, начнут падать и другие. Главное, не забывать, что и твой домик кто-то может подкосить. Я хлопнул по коленям и встал с кресла, давая понять, что наше заседание штаба окончено. Ладно, погнали на работу. И еще, задание для всех. Нам надо поискать склад поближе к выезду с Истсайда. Рядом с этим домом, я передал парням бумажку с адресом своей съемной квартиры и закончил, теперь мы будем собираться там. Виски при покупке в Нью-Йорке нам обошлось ровно в 800 баксов, оптом по $20 за ящик. Все они ушли опять Глену в Вирджинии, а взамен мы загрузились соком. Неприятную ситуацию с Барнсом тоже уладили. Уолберг божился, что просто хотел заработать лишнего, и разберется, не слил ли кто-то информацию Барнсу. Впрочем, я сомневался, что последнее ему удастся. А вот виски мы толкнули в этот раз дороже на 5 баксов за ящик в виде компенсации. А сами дали обещание, что поставим больше машин к концу месяца. Думаю, и шериф Тегерт стрясет с фермера штраф. Однако деньги нужны всем, и, насколько я понял, Глен заработает на нашем алкоголе намного больше, раз не стал идти на попятную и прекращать сотрудничество. В эту поездку мы вооружились, пометуя про напутствие шерифа округой, пользуясь его разрешением. Теперь риск возить с собой пушки был только на территории Нью-Йорка. Но сухой закон в нем пока не наступил, машины не досматривают, а в Западную Вирджинию мы ехали уже не вдоль побережья, а через Пенсильванию по глухим дорогам и держа стволы в тайнике. Сейчас мы уже пересекли оба штата обратно и заехали на территорию штата Нью-Йорк, все так же двигаясь по неоживленным дорогам. Все-таки урод этот Глен, крутя баранку, прогудел Витя, не сказал сразу про ВИК для копов. Я думал, вы просто втихую скатаетесь и все продадите. Всего лишь один грузовик, а столько проблем. Я тоже так думал, признался я, хотя и подозревал, что все может пойти не так гладко, как хотелось, но ожидал проблем с другой стороны. С какой? Поинтересовался Витя. Да неважно, я коротко переглянулся с Гарри, и он понимающе усмехнулся. А затем ветеран сказал: Бакханан маленький городок, полиция знает все и всех. Тут дело в том, что Николай все плохо изучил. Русское имя он проговорил с заметным акцентом, чем спровоцировал шутки Вити. А я задумался про Колю. Нет, с этой стороны вряд ли стоит ждать подлости. Скорее всего, он не совсем в курсах, как тут все делается. Он всего лишь сезонный работник у Глена, и знает в общих чертах только то, что видел собственными глазами. Или я чересчур хорошего мнения о нем. Все-таки это дальний родственник Вити. Эмигранты стараются держаться друг друга, но Коля вообще в другом штате и общаются они с Громовым очень редко. Тут у Коли своя выгода, Витя пообещал ему, что если контакт установится, то мы забашли им ему небольшую, но приятную сумму за наводку. Скорее всего, он ни при чем. Впереди машина, показал рукой Гарри. Я всмотрелся вперед. На полторы полосы стоял, перекрыв проезд, старенький грузовичок. Фары его были выключены. В темноте и отблесках наших огней около одного из колес копошились люди. Не считайте это за паранойю, но я конкретно напрягся. Даже если у мужиков реально проблемы с колесом и их занесло, все выглядит очень странно. Присмотревшись, я понял, что меня заставило насторожиться. Как раз то самое отсутствие света. А что, если по дороге будет ехать какой-нибудь подслеповатый старик? Сейчас-то во многих штатах легковушку может водить каждый второй без документов просто по достижению возраста. А на некоторых древних авто бывают вообще газовые фонари, которые сдыхают быстрее, чем ты сядешь за руль и проедешь пару километров. Останови. Вот там, около кучи, я указал на небольшой террикон с песком и парой будок рабочих. Здесь днем ремонтировали дорогу, когда мы ехали в сторону Бакханана. Сейчас дорожная смена уехала ночевать. Надеюсь, там нет сторожа. Свои инструменты рабочие обычно забирают с собой, а охранять простое укрытие от солнца и ветра нет никакого толку. «Зачем?» – удивился Витя. «Останови», – говорю, – «не едь мимо них. Оружие достаем и держим наготове». «На всякий случай», – добавил я, видя удивленные глаза Громова. А вот Гарри, наоборот, подобрался, как кот перед прыжком. Даже черты лица заострились. «Алекс, ты думаешь, это засада?» «Я думаю, что это могут быть те самые проблемы, о которых мы говорили». Обрубил я и скомандовал, так что полная готовность к бою. «Витя, паркуй грузовик немного боком. Как только остановимся, выходим из машины. Стволы старайтесь не светить и сразу прячьтесь за Шеви. Давайте я пойду, сэр?» — спросил Гарри и посмотрел на меня пристальным многозначительным взглядом. «Нет, Гарри, говорить буду я, а ты должен будешь меня прикрыть». Сам я проговорил эту фразу, а указал глазами на Витю, мол, его прикрой. Гарри молча кивнул. Из нас троих боевой опыт имел он и я. Громов, конечно, поучаствовал в расстреле Джордана при ограблении склада, но это тебе не позиционный открытый бой, там мы были в более выгодном положении. Мне будет спокойнее, что умелый боец прикрывает Витю. А может, я просто на воду дую, и грузовичок впереди реально сломался. Мы затормозили аккурат напротив будки работяг. Витя немного завернул влево, остановившись по диагонали на нашей полосе. «Шевроле» еще не успел полностью остановиться, как я уже открыл дверь, выпрыгнув на избитый асфальт, и громко окрикнул застрявших: «Эй, помочь чем-то!» И двинулся вперед и вбок, чтобы держаться поближе к будке. Одна рука в кармане, сжимает мой выбли, пальто расстегнуто, второй ствол в кобуре под мышкой, даже если бы скрытно не носил, в этой темноте не увидишь с такого расстояния. А было между нами и поломавшимися на дороге метров 30. Сзади хлопнули дверцы, это Витя с Гарри выбрались наружу. Я обернулся на долю секунды. Гарри отошел назад, пряча за бортом старого пальто короткий винчестер. Это он хорошо придумал. Сам американец долговязый, пальто на нем смотрится как балахон. Ствола почти и не видно. Так, торчит что-то из-под полы. В темноте и не поймешь сразу. Витя был с другой стороны грузовика, и это меня несказанно радовало. Опыт в настоящем бою – дело хорошее. Учишься по ускоренной программе. Называется год за минуту. Только если допустил ошибку, все может сразу и закончиться. Впереди у грузовика явно замешкались. Трое мужиков встали и смотрят на нас. Один махнул рукой: «Проезжайте». «Ага, сейчас, бегу, лечу прямо в пекло. Что случилось у вас?» — сыграл под дурака я. Молчание. Нервы мои натянулись до предела. Не похоже, что разговор клеится. Либо сами испугались, либо все-таки чуйка меня не подвела. А это хреновый расклад. В кабине чужаков показалась чья-то тень. Значит, их как минимум четверо. И зачем, спрашивается, кому-то торчать в кабине, когда трое других пыхтят с колесом? Все это пронеслось в голове за долю секунды. А затем я уже вслед за незнакомцами выхватывал выбли. Движение ближайшего к колесу мужика я прочитал сразу, как только он вытащил что-то длинное и блестящее, и начал наводить на меня. «Ни хрена это не гаечный ключ, раз туда вас в душу, огонь!» — заорал я и рванул спринтером в сторону будки, преодолевая последние метры. Грохнул выстрел, громкие и хлесткие. Пуля взвизгнула в паре шагов позади, там, где я был только что. Перевел дыхание, вжался в стену рабочего вагончика, присел, и тут же раздался второй выстрел. Пуля как бумагу насквозь пробила обе тонкие стены и вышла у меня над головой немного в стороне. «Серьезный патрон, мне тут никак нельзя оставаться. Это с чего-то тяжелого бахают». Меня спасло то, что со стороны нашего «Шевроле» захлопал винчестер Гарри и хлесткие выстрелы из револьвера Вити. У грузовика засады раздался чей-то вскрик. Кого-то мои парни задели. И это уже хорошо. Огонь нападавших перенесся на них. Вспышки от выстрелов проблескивали в ночи. В свете одной из них я увидел, что Гарри успел занять позицию за колесом нашего грузовичка. Это он умно. Витя спрятался за капотом, периодически поля в сторону грабителей. Как я понял, особо не целясь, времени ему на это не давали. Так, стоп, а почему грабителей? Да потому что ждали явно нас, а мы с товаром. Но с этим разберемся потом. Сейчас бандиты лупят по грузовику, так что я быстро выглянул из-за угла вагончика и, особо не целясь, послал три пули в фигуры, мельтешащие у вражеского авто, а сам в этот момент бросился в другую сторону, огибая вагончик. Выстрел из крупняка пропорол стенку за мной еще раз. Адреналин забил набатом в ушах, револьвер перекочевал в левую руку, и я бросился со всех ног к террикону из песка. Выбли направил в сторону грабителей и опорожнил барабан до конца уже на бегу. Ноги сами несли вперед. Я прекрасно понимал, что эти несколько метров от вагончика до насыпи я как на ладони. Пара пуль взвизгнули рядом, но я успел упасть на песок и перевести дух. Похоже, я сам тоже ни в кого не попал, да и не пытался. Так, стрелял, лишь бы противник не имел соблазна подставиться под шальную пулю, пока я несусь как сайгак. А вот теперь, когда я могу обойти этих уродов, ну сейчас я вам. Так, одно дело сделано, я под прикрытием насыпи. Главное, чтобы противники тоже не сделали такой же финт ушами. Теперь быстрее вперед, на обратную сторону террикона и по песку вверх, вверх. Перестрелка стала немного реже, видно, все уже заняли укрытие и теперь бой приобрел чисто позиционный вид. Ботинки утопали во влажном песке, в одном месте я даже остановился и упал на колено. Переломил револьвер, экстрактор выплюнул 6 стреляных гильз. Подачу из кармана, зарядка, жадный голодный щелчок, и у меня снова 6 выстрелов. Прямо Джесси Джеймс за ногу его так, полез дальше наверх, помогая себе свободной рукой и морая в песке полы пальто. В ботинке уже набралось прилично, но я этого даже не замечал. У самой вершины взял револьвер на изготовку, лег, сделал рывок вперед, работая локтями и коленями. Со стороны я сейчас выглядел как раскоряченная ящерица, но в таких ситуациях красота идет в одно всем известное место. Это только в боевиках все красиво. В реальной жизни будьте добры носом в землю и вперед. Выглянул, опустил руку, поймал на мушку сидящую у заднего борта грузовичка фигуру, нажал на спуск, раз, два, и третий, завершающий в уже падающего врага. Бандит боком налетел на откидной борт и затем сполз по нему на землю, выронив короткоствол. Это плохо, нам бы выключить того, что с тяжелой пушкой. Я тут же перевел револьвер на выглянувшего из-за другой части борта грабителя и сделал 2 выстрела, но не попал ни разу, парень не дурак, и сразу, как увидел сраженного подельника, ринулся назад под прикрытие борта. Последнюю пулю я потратил на тент, пытаясь угадать местонахождение спрятавшегося мужика и в надежде, что внутри нет никакого груза. Вряд ли они на дело поехали под завязку. Но, похоже, моя стрельба осталась безрезультатной, времени целиться не было, так как по мне сразу открыли огонь. Я успел лишь увидеть, что вдалеке по дороге разворачиваются в обратную сторону 2 машины. Углядели или расслышали перестрелку и решили от греха подальше сменить маршрут и убраться по добру по здорову. Все, свою позицию я обнаружил. Это минус. Но у противника один явно 200-й. А это плюс. Мы остались 3 на 3, если там не было еще бойцов. И кого-то из них явно подбили мои парни. По крайней мере, у грузовика больше никто не валялся, значит, раненого или утащили за борт, или он своими руками-ногами умотал. Надо что-то предпринять, и поскорее, пока у нас есть преимущество. Стреляться так мы можем долго, а там или они что-нибудь придумают, или копы подъедут. Что ж, будем действовать по учебнику. Развивать успех надо быстро и дерзко. Я скатился на 5-й точке чуть ниже стеррикона. Рядом с местом, где я был, вздыбилось несколько пылевых облаков. Кто-то из врагов ударил по верхушке бархана, на ходу перезарядил выбли и затем достал из нательной кобуры кольт, снял предохранитель, на локтях подполз уже к боковому краю насыпи. Здесь как раз корма грузовика тех, кто в засаде, и отсюда у меня есть шанс их увидеть. Песок попал в рот, но я лишь хрустнул им на зубах и коротко сплюнул, не обращая внимания на эту мелочь. Подождал буквально долю секунды, когда с нашей стороны снова забахает винчестер Гарри. Задержав дыхание, рванул на край насыпи, вытянув вперед обе руки. Я не мастер стрельбы по-македонски. Скажем так, я вообще не спец в этом деле, да и стволы в руках у меня сейчас не для такой стрельбы. Но мне и не нужна в данный момент точность. 2 бандитов копошились за грузовиком, и мне теперь было прекрасно видны их фигуры. Расстояние в 15-20 метров для таких короткостволов в руках нормального стрелка достаточно, чтобы создать хорошую плотность и кого-то зацепить даже при слабом освещении. Револьвер и пистолет захлопали в моих руках, закачавшись, словно корабли в шторм. Я с трудом, закусив губу, контролировал отдачу в такой позе, возвращая их на линию огня. Но и этой кучности хватило, чтобы ранить одного из спрятавшихся бандитов. Второй успел развернуться ко мне и пальнуть в мою сторону из дробовика, отчего у меня внизу живота аж похолодело. Но стреляю дальше, значит, еще жив. а вот второй как-то неловко клюнул носом и упал в неестественной позе вперед, выронив длинную винтовку на асфальт. Вот кто бил по мне, прошибая две стены вагончика. Бахнуло, над головой раздался свист, я перекатился обратно, споткнулся и кубарем покатился с насыпи, извалявшись в мокром песке окончательно и потеряв отцовую шляпу. Оружие теперь придется чистить, как хрустальную вазу. Выстрелы захлопали с нашей стороны чаще. Я бросил в широкий карман пальто револьвер и выхватил магазин для кольта из кобуры, перезарядил его и бросился вперед, огибая Террикон. Выбежав на дорогу, увидел, как Гарри, пригибаясь, уже летит по ней с другой стороны от грузовика нападавших. Ветеран дал пару выстрелов в капот, останавливаясь для этого буквально на доли секунды, и быстро добежал до авто грабителей, а я прижался к его заднему борту. Раненый орал на всю Ивановскую, и ему было явно не до меня, и пусть, так он отвлекает последнего оставшегося бандита. В том, что их всего четверо, я уже не сомневался. Я только высунулся из-за угла, как в него прилетел заряд дроби. Что-то больно ужалило меня в ухо и пришлось тут же отпрянуть назад. Быстро присел. Второй заряд прилетел туда же. «Убирайтесь отсюда!» – проорал последний бандит. Ох, как быстро меняются у него приоритеты в жизни. Теперь это мы должны убираться, а не они. Я выглянул на долю секунды и, не целясь, послал две пули в молоко, отвлекая на себя грабителя, и спрятался обратно. Урод! Еще один выстрел из дробовика прилетел в борт. Тут же гулко бухнул винчестер, раздался визг бандита, а следом еще один выстрел, четкий и уверенный, крик раненого резко оборвался. Это Гарри обогнул капот, пока я отвлекал внимание мужика, и свалил его почти в упор. Вдалеке на шоссе еще одно авто спешно сдавало назад и вбок, разворачиваясь и уезжая подальше от нашей пальбы. И правильно, нам очевидцы не нужны. Никто в своем уме не будет пытаться проехать через перестрелку. Я выглянул из-за борта грузовика, направил пистолет на орущего бандита, которого подстрелил ранее, и дважды нажал на спуск. Он дернулся и застыл с гримасой боли на лице. Мы с Гарри подошли ближе к убитым, держа их на прицеле. Этот ранен был, но слабо, он кивнул на застреленного им парня. Я присел над двумя лежащими рядом налетчиками. Один оказался на удивление очень молодым. Второй, с винтовкой, был чуть постарше и лежал в той же раскоряченной позе. Затылок разворочен. Это я его шальной пулей снял, повезло. А тот, последний в общем, и смотреть на него не хотелось. Там от выстрела дробовика в упор не осталось лица. Это Гарри так постарался. В голове тут же возник резонный вопрос. Откуда эти грабители знали про нас, и что мы будем ехать тут с деньгами? Сердце неприятно сдавили коготки тревоги. О, тридцатка! Обрадованно произнес Гарри, поднимая винтовку. Я бросил короткий взгляд на оружие. Длинная деревянная лажа, магазин явно интегрированный. Скорее всего, коробка. Заряжается обоймами. Вряд ли влезет больше 5 патронов. С виду простая, но убойная. Винтовка Соединенных Штатов калибра 30, 1917 года, с некоторой гордостью произнес ветеран, отчеканив каждое слово словно на занятиях по огневой подготовке. Я с такой воевал. Забираем, и патроны к ней тоже прихвати. Есть. Обрадовался боец. Как там Витя? Гарри поднял глаза, и мы на секунду замолчали. Вот же дураки. В запале и не подумали. Обыщи их быстро, забери что можешь. Уже на бегу крикнул я, с низкого старта рванув в сторону нашего Шеви. По пути, огибая грузовик горе налетчиков, подхватил папину шляпу с земли. Не хочется оставлять ее. Как минимум Алексею, в теле которого я сижу, она дорога. Витю я обнаружил у переднего колеса со стороны водителя. Он прислонился к нему и запрокинул голову. Сердце мое громко стукнуло дважды и ухнуло в пропасть, перестав биться. Я бросился к нему и прижал пальцы к сонной артерии. Пульс есть. Громов разлепил глаза и слабо протянул. Прямо в бок попали. Я рванул край его пробитой куртки в сторону, проклиная все на свете. Твою дивизию. По свитеру друга растекалось большое темное пятно. Нужен хороший врач. А в больницу нам с таким ранением нельзя. Глава 16. Услуга, от которой нельзя отказаться. Свитер Громова с левого бока полностью пропитался кровью. Гарри, быстрее, он ранен. И я начал разрывать грубый свитер. Откуда только столько сил взялось. Пуля застряла в мягких тканях, это было очевидно. Но рана кровила при каждом судорожном вздохе Вити. А вот это плохо. Я схватил лоскут и прижал к ране. Идти можешь? Не знаю, только и выдохнул друг. Послышался топот, и через секунду Гарри упал на колени рядом с Громовым. За спиной его болталась винтовка. Поднимаем его, в кабину, надо срочно к врачу, скомандовал я, здесь неподалеку больница округа, но там рядом участок копов, подхватывая Громова, пропыхтел Гарри, туда нельзя, прошептал Витя, куда его можно отвезти поблизости, не в больницу, спросил я, залезая в середину и подхватывая раненого, можно было бы договориться с врачом, дать на лапу, но после перестрелки с четырьмя трупами на дороге это был гигантский риск. Если кто-то еще узнает про это и донесет в полицию, нам крышка. Оба события между собою свяжут очень быстро, а искать доктора на дому нет времени, потому как мы банально не знакомы с окрестностями. Я не знаю, с отчаянием подтвердил мои опасения напарник, подсаживая Витю. До Нью-Йорка, как думаешь, протянет? Дорога нормальная, не должно растрясти. Если кровь не будет идти обильно, успеем. Артерии не задеты. Громов застонал и скривился так, что мне самому будто стало больно. Я лихорадочно соображал, перебирая все варианты. Вдруг в голове словно лампочка дзинькнула. Садись за руль, гони на полную. У меня есть идея. Куда? В Куинс. Гарри начал заводить двигатель. Тот забил, заскрежетал и чихнул. Ну давай же, пули попали что ли? Нервно выкрикнул я. Разве что дропили из револьверов. С винтовки вроде не били по машине, тот козел стрелял прицельно. Это хорошо, более мощный патрон мог вывести наш Шеви из строя. Машина старая и для таких испытаний не предназначена. И вдвойне хорошо, что сейчас ночи фары были отрублены, потому как днем из винтовки под прикрытием огня других нападавших нас бы тут всех положили. Я еще раз убедился, что правильно сделал, взяв Гарри в команду. Отвлекать огонь на себя он умел, без него нам пришел бы каюк. Я просто не смог бы провернуть свою задумку на Террикуне. Грузовик все же завелся, недовольно расфырчавшись. Гарри воткнул передачу, которая ответила хрипом из-под днища, и поехал вперед, разгоняясь и объезжая грузовик нападавших. Хорошо, что мы не повелись на разводку. Если бы наша компания не остановилась, то так и осталась бы в кабине, изрешеченная пулями. С нами разобрались так же, как и мы с Джорданом неделю назад. Кстати, а откуда они тут взялись? Точно же нас ждали. Как будто услышав мои мысли, Гарри напряженно высказался. Какие-то залетные, молодые почти все. Мне кажется, они ждали кого-то другого или просто хотели грабануть какой-нибудь фургон или богатую тачку. Я возразил, тогда бы они догнали нас на трассе, они устраивали засаду, выстрелили бы в водителя на ходу, а потом добили остальных на обочине. А так, стоять на дороге. Что, если какой-нибудь богатей на дорогом авто не захочет останавливаться и спрашивать, в чем дело? Разнесут его из всех стволов? Скорее всего, ждали конкретно нас, пропуская остальных. Нам же не сказали проезжать дальше, когда мы остановились. Тоже верно, хмыкнул Гарри и посмотрел на Громова, как он. Я и так постоянно в тревоге проверял состояние Вити, который сейчас привалился к холодной дверце и слегка стонал. Одно радовало. Он услышал вопрос Гарри и ответил сам. «Нормально. Прошу, быстрее. Догоним мы гоним. Потерпи, все будет хорошо», – заверил его я и потянулся к лоскуту, которым он зажимал рану. «Покажи». Он слегка отвел руку. Кровь еще сочилась, но не так сильно. «Должны доехать. Только не теряй сознание. Смотри на меня. Смотри. Лучший вариант удержать сознание раненого – заставить его мозг перегружаться. Именно поэтому врачи требуют смотреть на них, а люди инстинктивно тормошат умирающих с теми же просьбами. Лицо – самое большое сосредоточение мелких, постоянно движущихся объектов, которые мозг смотрящего всегда анализирует автоматически. Да нормально все я не потеряю. Глаза Громова начали закатываться. «Витя, кто на нас напал?» Вдруг слабо протянул он. «Какие-то бандиты? Кто же еще?» «Нет, кто они вообще?» «ХМ, а это хороший вопрос, и заодно способ поддержать Витю разговором». Гарри тут же отозвался. «Я забрал их документы, сейчас». Он достал из кармана небольшой ворох бумажек и корочек. Я принялся открывать одну за другой, пытаясь хоть как-то увязать грабителей с нашим делом. «Тут прямо тебя описали», — вдруг подал голос Витя, скосив глаза в бумагу, и даже слабо ухмыльнулся. «Такого же придурка, на себя погляди», — проворчал я, но в душе был рад, что у него остаются силы разбирать записи. Похоже, я Громова очень недооценил. Крепкий малый. О, у одного из нападавших был мигрантский паспорт старого образца, без фотографии. В моем новом подобном паспорте уже есть кривое полустертое фото. Дело в том, что сейчас ни в одной стране еще не было единого нормального вида этого документа. В одном и том же государстве, в том числе и в США, они могли выглядеть абсолютно по-разному, и фото в них предоставлялись любые. Нередко в паспортах работяг даже были карточки, где они вытачивают какую-то деталь, или делают скворечник с сыном. Про женщин вообще отдельный разговор. До сих пор у некоторых замужних представительниц прекрасного пола в ряде штатов не было паспорта. Только приписка, мол, где такая-то является женой такого-то. И эта пометка находилась в паспорте супруга. Незамужние женщины могли себе сделать паспорт для путешествий. Кстати, из-за этого такая беда в это время с раскрытием преступлений, совершенных женщинами. Если убийца женского пола будет достаточно хитра и расчетлива, можно смело записывать происшествие как висяк. Что напишут в дело? Блондинка с большой грудью, таких много. Она переедет через время в дальний штат в какую-нибудь глушь, и назовется не Карин, а Мэри. Где всем по барабану кто ты, лишь бы работал за троих. И до свидания, полиция. Насколько я помню, единые паспорта начнут выдавать только в следующем году. И то, фото по-прежнему будут приносить кто в лес, кто по дрова. ХМ, рост 187, если перевести на привычную мне систему, глаза зеленые, волосы русые, лицо. Действительно, такое же описание, как и у меня в моих документах. Звали погибшего Финн Макласки, ирландец. Кстати, они обычно темноволосые, а этот русый. Россказни про то, что любители зеленого пива все сплошь рыжие, это байки. При них еще деньги были, снова заговорил Гарри. Сколько? 30 баксов на всех. Думаю, что есть и еще, но, наверное, спрятали там, где они живут. Не с собой. Машину мне некогда было обыскивать. Это правильно. У нас раненый, да и фараоны вот-вот приедут на место перестрелки. И все же странно все произошло. Напали на нас уже когда мы покинули Вирджинию и полностью пересекли Пенсильванию, въехав в родной штат. Судя по остальным документам, двое мигрантов и двое местных. Все в возрасте от 20 до 25. Денег мало, одежда бедная. Кто мог дать им наводку? Тагерт. Зачем, если он может просто натравить на нас этих недоумков Барнса и Торнстона, которые попытались нас недавно нагнуть? И толку в этом нет, ведь теперь мы – пассивный источник стабильного заработка для него. Кто еще? Глен, Ридник. Тоже тупо, мы ему бухло возим и ценой не обидели. Плюс Коля нас знает, значит, им придется списывать в расходы его. Многовато проблем и трупов получается. А что, если это Барнс? Помощник шерифа вполне мог затаить на нас злобу. Я бы даже сказал, гарантированно обозлился. Он чей-то выкормыш, а не крутой гангстер в форме, которого он из себя старательно рисует. И тут четверо залетных из шпаны, да еще и в другом штате вдруг нападают на нас. Его уровень, в принципе, вполне его. Нужно всего лишь слить все мелкой группе бандитов, в обмен на наш груз и машину. Плюс какую-то доплату из трофейных денег. Но доказательств нет, и это лишь мои догадки.